С тех пор Юань жил с ощущением, что владеет несметными тайными сокровищами. Народ этой страны больше не был так безгранично чужд ему, а его обычаи и порядки больше не казались такими странными. Очень часто он забывал о своей ненависти и почти не замечал косых взглядов в свой адрес. У него появилась новая дверь в эту страну, помимо парадного входа с улицы, через которую он мог свободно входить и выходить в любую минуту, зная, что ему будут рады. Гостиная с ветхой коричневой мебелью стала его домом в этом чужом краю. Если прежде он считал свое одиночество великим благом и стремился к нему, то теперь к нему пришло новое сознание. Одиночество радует лишь тогда, когда избавляет человека от нежеланного и неприятного общества, а когда рядом появляются люди приятные и любимые, одиночество уже не приносит радости. Здесь, в этой гостиной, Юань обрел желанное общество, причем не только людей. Например, ему было желанно общество потрепанных книг, стоявших сиротливо и безмолвно на полках книжных шкафов. Однако стоило Юаню оказаться в гостиной Уилсонов одному и взять в руки какой-нибудь томик, он вдруг понимал, что к нему обращаются, притом громко и отчетливо, ибо здесь книги говорили с ним яснее, чем где бы то ни было, сама комната была наполнена гостеприимной и ученой тишиной. Еще он часто оказывался здесь в желанном обществе своего старого учителя. Здесь его красота открывалась ему полнее и глубже, чем в аудитории или даже в полях. Старик вел очень простой, почти детский образ жизни. Сын фермера, затем студент, затем преподаватель, и так мало знал о мире, словно и вовсе в нем не жил. Зато он обретался в двух других мирах — разума и души, и Юань, исследуя эти миры и задавая о них множество вопросов, подолгу сидел и слушал речи старого учителя, рассказывавшего о своих знаниях и верованиях. Просторы его разума были обширны, разнообразны и не ограничены ни временем, ни пространством, и здесь было возможно все, что только бывает в мире людском и божьем. Простой детский разум его не знал границ между истинным и волшебным. Однако простота эта была настолько наполнена мудростью, что Юань не мог не любоваться ею и не предаваться тревожным раздумьям об узости и ограниченности собственного понимания. Однажды, в очередной раз погрузившись в такие раздумья, он сказал Мэри, которая вошла в гостиную и обнаружила его там в одиночестве и печали. «Твой отец почти убедил меня принять христианство». «Ты ответила». «Так он и всех нас почти убеждает. Но именно почти. Скоро ты наткнешься на преграду, Юань. Наши умы отличаются от его ума, они менее простые, более изощренные и пытливы». Она говорила так спокойно и уверенно, что, объединившись с нею, Юань почувствовал, как его оттаскивают от края пропасти, которому его влекло против воли, и вместе с тем добровольно, потому что он любил старика. Но Мэри всякий раз уводила его от края. Если дом Уилсонов стал для Юаня воротами в новый мир, то эта девушка была дверью, ведущей в самое его сердце. От нее он узнал очень многое. Она поведала ему об истории своего народа, как они пришли на берега этой земли, посланцы едва ли не всех существующих на свете племен и народов, и как с помощью силы, коварства, насилия и войн они отобрали землю у ее прежних владельцев и присвоили ее себе. Юань слушал, как в детстве слушал истории о Троицарствии. Затем Мария рассказала, как ее далекие предки отчаянно и смело прибирались к дальним берегам, и пока она говорила, то в гостиной у огня, то в осеннем лесу, где с деревьев, готовящихся к зиме, уже облетала листва, Юань чувствовал в этой нежной и мягкой девушке внутреннюю твердость, что была у нее в крови. Взгляд ее сияющих глаз подчас становился дерзок и холоден, а подбородок под прямыми губами тверд и остер. Она распалялась с великой гордостью, рассказывая о своем народе, и Юань невольно робел перед нею. И была во всем этом одна странность. В такие минуты он чувствовал в ней неведомую, почти мужскую силу, а в себе — мягкость и податливость, не вполне свойственные мужчине. Казалось, вместе они образовывали мужчину и женщину, но качества эти в них перемешались, и до конца не ясно было, кто из них мужчина, а кто женщина. И порой во взгляде Мэри он различал такую властность, словно она и сама чувствовала свое превосходство над ним, и он внутренне сжимался, покуда она не меняла взгляд. Хотя Юань и находил Мэри красивой, и тело ее казалось ему легким, упругим и прямым, как стрела, его бесконечно поражал ее бойкий и цепкий ум, все же плоть его никогда не стремилась к ее плоти, и он не видел в ней женщины, которую хотел бы ласкать и любить, ибо что-то в ней отпугивало его и сдерживало его растущие чувства. Юань был этому рад, поскольку все еще не желал думать о любви и женщинах. И хотя многое в Мэри привлекало его, он радовался, что не хочет к ней прикоснуться. Если бы его спросили об этом, он ответил бы: «Не могу назвать ни мудрым, ни правильным союз двух людей разной плоти. Они слишком различны внешне, и ни одному из двух народов не понравился бы такой союз. Есть между нами и внутренние противоборства, залегающие глубоко под кожей, как кровь. Две разные крови обречены вечно воевать друг с другом. Однако бывали времена, когда Юань с потрясенной уверенностью сознавал, насколько ему спокойно и хорошо рядом с Мэри. Порой она казалась ему не вполне чужеземкой даже по крови, ибо она показала ему не только своих людей, но и его собственных, причем с такой стороны, с какой он прежде никогда их не видел. Юань многого не знал о своих людях. Да, он жил среди них, будучи частью жизни отца, частью военной школы и даже малой частью большого нового приморского города, однако все эти части существовали порознь, никак не сообщались друг с другом и не образовывали единого мира. Когда кто-нибудь принимался расспрашивать его о родной стране и народе, Юань в своих ответах опирался на знания столь разрозненные, что сам на ходу припоминал факты, противоречащие тому, что он говорил. Потому, в конце концов, он вовсе перестал говорить о своей стране, разве что изредка возмущался несправедливым оговором вроде рассказа того высокого священника-миссионера, больно задевшим его за живое. Глазами же этой западной девушки, никогда не бывавшей на земле, где жили его люди, он увидел свою родину такой, какой хотел ее видеть. Он знал, что ради него Мэри стала читать все, что только могла найти о его народе, все книги, заметки путешественников, все сказки и истории, переведенные на ее родной язык, все стихи, и подолгу рассматривала картинки и фотографии. Так в уме ее сложилось видение, волшебный образ родины Юаня, и для нее это было самое прекрасное место на свете, где мужчины и женщины мирно живут в справедливом обществе, построенном на многовековой мудрости великих старцев. И Юань, слушая Мэри, тоже увидел свою страну такой. Например, она говорила: «Мне кажется, Юань, что твоей стране удалось справиться со всеми людскими бедами. Прекрасные отношения между отцами и детьми, между друзьями и близкими, обо всем мудрецы подумали и позаботились, обо всем написали понятно и правильно. То, как ваш народ противится любому злу, насилию и войнам, достойно восхищения». И Юань забывал о своем детстве и помнил лишь о своем собственном неприятии насилия и переносил это неприятие на весь народ, и вспоминал деревенских жителей, умолявших его не развязывать никаких войн, и оттого слова Мэри казались ему бесконечно правдивыми и правильными. Порой, любуясь какой-нибудь картинкой из журнала, которую она нашла и приберегла для Юаня, изображением высокой стройной пагоды, взмывающей к небу с вершины скал, или прудика, окаймленного плакучими ивами, в тенистых водах которого плавали белые гуси, Мэри затаивала дыхание и тихо восклицала: «Юань, это прекрасно, прекрасно! Отчего это так? Я смотрю на такие картинки и чувствую, что на них изображено место, где я когда-то жила. Во мне просыпается странная тоска по родным местам. Ты живешь в самой прекрасной стране на свете». Юань глядел на картинки и видел их ее глазами и вспоминал красоту, которую успел увидеть за те несколько дней, что прожил в деревне, среди таких вот полей и прудов. Он отвечал ей искренне и простодушно: «Да, это правда. Моя страна прекрасна». Тогда ее лицо грустнело, и она продолжала: «Должно быть, мы кажемся тебе такими неотесанными, а жизнь наша такой грубой. Наш народ еще совсем юный дик». И Юань опять соглашался. Он вспоминал дом, где снимал жилье, громогласную хозяйку, часто бронившую свою дочь и наполнявшую весь дом своей яростью, потом вспоминал городских нищих, но отвечал мягко и учтиво: «Зато в этом доме я нахожу покой и благонравие, к которым привык». Когда Мэри одолевала такое настроение, Юань почти готов был признаться ей в любви. Он с гордостью думал: «Моя страна имеет над нею такую власть. Когда она думает или мечтает о ней, то ее твердость меняется мягкостью и умиротворением, а сама она становится целиком женщиной». И он невольно гадал, не сможет ли он когда-нибудь полюбить ее против собственной воли. Тогда он рассуждал так: «Если она поселится у меня на родине, то всегда будет мягкой, женственной и восторженной, и будет во всем опираться на меня». В такие минуты Юаню казалось, что это может быть даже приятно. Приятно жить с нею и учить ее родному языку, и приятно жить в таком доме, как этот, уютном и удобном, который он успел полюбить всею душой. Однако стоило ему предаться подобным мечтам, как Мэри тут же менялась и показывала себя с иной стороны, суровой и непреклонной. Наружу прорывалось ее властное «я», и она начинала спорить, осуждать, доказывать свою правоту меткими суждениями, перечить даже отцу. С Юанем она всегда была мягче, чем с кем-либо, и он опять начинал ее побаиваться, чувствуя в ней дикую и неукротимую силу. Так она притягивала его и отталкивала много, много раз. Весь пятый и шестой год учебы Юань провел в метаниях. То в Мэри проступало мужское, и тогда он боялся ее, то проступало женское, но едва ощутимое, не вполне женское, и потому он не мог желать ее. При этом полностью забыть, что она женщина, ему не удавалось. Из-за чересчур узкого и глубокого взгляда Юаня на мир Мэри оставалась его единственным другом. Рано или поздно Юань должен был или сблизиться с нею, или окончательно остыть и отдалиться. И он отдалился. Виной тому стал один неприятный случай. Юань никогда не принимал участия в забавах и дурачествах своих сверстников. В последний год его учебы в университет поступили двое его соотечественников из южных краев, где люди легкомысленнее, острее на язык и смешливее, чем на севере. Эти братья были душой компании и так охотно предавались всевозможным низменным утехам, что остальные студенты их полюбили и часто звали на вечеринки и праздники, где те могли показать себя. Они научились обезьядничать, горланить грубые песенки и наигрывать затейливые избивчивые мелодии, любимые молодежью. Выходя на сцену, они принимались ухмыляться, поясничать и плясать, как клоуны, радостно принимая аплодисменты любой толпы. Бездна, разделявшая их и Юаня, была даже глубже той, что пролегла между Юанем и белыми людьми, и дело было не только в другом языке. На севере и юге Китая люди говорят на разных языках, но в том, что Юань втайне стыдился двух братьев. «Пусть белокожие сколько угодно трясут телами в грубых плясках», — думал он, но его соотечественникам не пристало плясать для чужеземцев. Слыша громкий смех и хвалебный рев публики, Юань мрачнел и холодел лицом, ибо различал или думал, что различает, за весельем и похвалой откровенную насмешку. Как-то раз терпение Юаня лопнуло. Его пригласили на университетский праздник, проходивший в некоем концертном зале, и он пошел туда с Мэри, потому что теперь она часто посещала с ним разного рода мероприятия. Они сели в зале вместе с остальными зрителями и стали смотреть представление. На сцену вышли два брата-кантонца, переодетые в старых крестьян, мужа и жену. У мужа была длинная седая коса до пола, а жена громко и пронзительно бранилась, как продажная женщина. Юаню пришлось сидеть и смотреть, как эти двое валяют дурака, ссорятся и бронятся из-за птицы, сшитой из материи перьев, и тянут ее в разные стороны, постепенно разрывая на куски. Говорили они так, чтобы все могли их понять, но при этом казалось, что они говорят на родном языке. Зрелище действительно вышло забавное, братья шутили и вели себя очень смешно, и никто не мог удержаться от смеха, даже Юань, несмотря на тяжесть на душе, иногда улыбался, а Мэри часто хохотала, и когда представление закончилось, она обратила к Юаню свое сияющее и раскрасневшееся от смеха лицо и сказала: «Эту сценку они наверняка подсмотрели на твоей родине, Юань. Я так рада, что ее увидела». От этих слов Юань мгновенно помрачнел и произнес очень сухо: «У меня на родине такого не бывает. Крестьяне давным-давно не носят длинных кос. Это был просто-напросто фарс, вроде тех, какие ваши комики разыгрывают на сценах Нью-Йорка». Увидев, что он задет за живое, Мэри опомнилась. «Да, конечно, я и сама это понимаю. Конечно, это глупая безделица, но очень самобытная, правда?» Юань не смог ей ответить. Весь вечер он провел в унынии, а у дверей ее дома откланялся, хотя в последнее время часто и с удовольствием гостил в их теплом доме, и на сей раз Мэри тоже пригласила его войти. Получив отказ, она вопросительно взглянула на него, гадая, что стряслось, а потом сама немного рассердилась, почувствовав его холодность и отчужденность, и сказала лишь: «Ладно, в другой раз». Юань ушел домой, расстроившись еще сильнее от того, что она не стала его уговаривать. Он думал так: «Эта клоунада умолила меня и мой народ в ее глазах, потому что она увидела, какие мы глупые». Он возвращался домой в таком гневе, досадуя из-за внезапной холодности Мэри, что в конце концов не выдержал и пошел к дому, где поселились два брата-клоуна, и постучал в дверь и вошел к ним в комнату, где застал удивленных братьев полураздетыми и готовыми ко сну. На столе лежала фальшивая коса, накладные усы и прочие предметы крестьянской одежды, от вида которых Юань рассердился пуще прежнего и заговорил с еще большим жаром. «Я пришел сказать, что не одобряю того, что вы сделали сегодня вечером. Недостойно выставлять свою страну на потеху публики, которая всегда рада посмеяться над нами». Братья сперва опешили и недоуменно уставились на Юаня, после чего сперва один, а потом и второй разразились смехом, и старший произнес с особым выговором, поскольку они с Юанем по-разному говорили на любых иностранных языках: «Что ж, оставим защиту чести нашей стороны тебе, старший брат. Твоего достоинства хватит на миллион наших соотечественников». И они опять покатились со смеху. Юаню было тошно смотреть на их толстые губы, маленькие веселые глазки и приземистые тела. С минуту он терпел, как они над ним потешаются, а потом молча вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. «Ох уж эти южане!» — пробормотал он. «Нам, северянам, подлинным китайцам, они не чета. Ничтожные племена». Лежа в кровати той ночью, разглядывая пляску теней на белой, залитой лунным светом стене, он радовался, что не имеет с южанами никаких дел и что в юности он предпочел уйти из их военной школы. Здесь, в этом чужом краю, они казались ему такими же чужеземцами, как и те, что считали южан и юаня представителями одного народа. Лишь по нему одному, гордо думал он, можно судить о том, каков его народ на самом деле. Так Юань копил в себе гордость и собирался с силами. В ту ночь ему было горько и обидно думать, что Мэри, чьим мнением о себе он дорожил больше всего, увидела его народ в таком глупом свете. Казалось, что и его она теперь видит так же, и это было невыносимо. Потому он лежал в кровати, гордый и одинокий, и одиночество его было еще глубже от того, что двое его соотечественников оказались так на него непохожи, и от того, что Мэри не упросила его зайти в гости. Он думал с горечью, у нее даже взгляд изменился. Она смотрела на меня, как на одного из этих клоунов. Наконец он решил, что ему плевать, и стал припоминать все неприятное Мэри, все, чем не дорожил. Как порой она становилась жесткой и холодной, и голос ее резал, подобно стальному клинку, и как в присутствии мужчин она вела себя не так, как подобает женщине, и как она с каменным лицом сидела за рулем автомобиля, нещадно погоняя его, точно собственного коня, заставляя его бежать все быстрее и быстрее. Все эти воспоминания были ему неприятны, и, наконец, он выбросил их из головы и воскликнул в сердцах. «У меня есть долг, и я его исполню. Клянусь, в день, когда я закончу учебу, мое имя будет самым первым в списке лучших студентов. Так я отстаю честь своего народа». И с этой мыслью он, наконец, заснул. Хотя Юаню был очень одиноко, полностью замкнуться в своем одиночестве он не мог. Мэри ему не позволила. Спустя 3 дня она опять ему написала, и сердце его сжалось, когда он вновь увидел на своем столе белый конверт. Одиночество придавило его еще сильнее, чем прежде, и он быстро схватил письмо со стола, чтобы поскорее его прочесть. Когда он разорвал конверт, сердце его немного остыло, потому что слова на бумаге оказались совершенно будничными, а не такими, как если бы Мэри 3 дня не видела близкого друга, с которым привыкла видеться каждый день. Там было всего 4 строки. Мол, у ее матери в саду зацветает один редкий цветок, и она хочет показать его Юаню, не сможет ли он прийти завтра утром. Он как раз будет в самом цвету. В тот миг Юань испытал к Мэри очень близкое к любви чувство, и в то же время его задела ее холодность. Он сказал себе с былым, отчасти детским своенравием, «Что ж, раз она хочет, чтобы я пришел к ее матери, я приду к ее матери». И в пику Мэри стал планировать свой визит так, чтобы целиком посвятить его миссис Уилсон. Так он и сделал. Когда они стояли с миссис Уилсон у цветка, любуясь его белизной, к ним подошла, надевая перчатки, Мэри, и Юань лишь безмолвно кивнул ей в знак приветствия. Но Мэри не стала мириться с его холодностью. Хотя она подошла обсудить с матерью какие-то мелочи по хозяйству, все же она одарила Юаня своим открытым взглядом, спокойным, дружеским и свободным от каких-либо намеков, и Юань тотчас забыл все обиды. Она ушла, а он вдруг заметил, как необыкновенно хорош белый цветок, и с новым интересом слушал пожилую женщину, хотя прежде она казалась ему слишком говорливой, слишком легко расточающей похвалы и лесть всем подряд, без разбора. Но теперь в саду он увидел, что она простая, очень добрая женщина и с нежностью относится ко всему юному. Молодой сеянец, только что пробившийся из земли, она гладила так бережно, как гладит младенца, и едва не ударялась в слезы, когда случайно обламывала молодой побег розы или кто-то ненароком наступал на растение. Ей доставляла радость копаться в земле, корнях и семенах. Сегодня Юань смог понять и разделить ее чувства. Он провел в ее росистом саду несколько часов, помогал пропалывать клумбы и показал, как правильно пересадить сеянец в грунт, чтобы тот не завял, а уверенно пустил корешки в новую землю. Юань даже пообещал миссис Уилсон раздобыть семена некоторых культур из своей страны и отыскать один сорт капусты с сочными нежными бело-зелеными листьями, которые наверняка придется ей по вкусу. Все это помогло ему вновь почувствовать себя частью семьи и дома Уилсонов, и он уже не понимал, как эта женщина могла казаться ему болтушкой, пустомелей, а не доброй и заботливой матерью семейства. Впрочем, даже в тот день он не знал, о чем, помимо цветов и овощей, можно с ней поговорить. Он скоро понял, что ее ум во многом устроен так же незамысловато, как ум его деревенской матери. Спокойные и добрые мысли этой женщины сводились к тому, что приготовить на ужин, что делать сегодня в саду и какие цветы поставить на обеденный стол. Любила она Господа, мужа и дочь, и любовью к этой троице жила так преданно и просто, что Юаня порой озадачивала ее простота. Он обнаружил, что миссис Уилсон, умевшая читать и понимать написанное, была полна суеверий, как самые простые крестьяне его страны. Он понял это из ее рассказа об одном весеннем празднике. «Мы называем его Пасхой, Юань», — сказала она. «В этот день наш дорогой Господь воскрес и вознесся на небеса». Юань не посмел улыбнуться ее словам, ибо хорошо знал, что подобные предания есть почти у всех народов мира, и в детстве он о них читал, хотя с трудом мог представить, чтобы эта образованная женщина искренне в них верила. Однако он услышал такой трепет в ее добром голосе и увидел такое благоговение в ее голубых и безмятежных, как у ребенка, глазах, что сразу понял — да, она верит. Эти часы работы в саду завершили то, что начал тихий и глубокий взгляд Мэри, и когда она вернулась, Юань отбросил все обиды и встретил ее так, словно последних трех дней разлуки не было вовсе. Они остались вдвоем, и она с улыбкой спросила. «Неужели ты все два часа трудился с мамой в саду? О, она поистине беспощадна, когда ей удается кого-нибудь туда заманить». Юань почувствовал, как ее улыбка освободила его, улыбнулся в ответ и сказал. «Она в самом деле верит в сказки про воскресших мертвецов. У нас тоже есть такие предания, но в них почти никто не верит, а ученые женщины и подавно». На это Мэри ответила. «Да, она в самом деле верит, Юань. Сможешь ли ты понять, если я скажу, что готова биться за твою свободу от подобных верований, потому что для тебя они будут ложью, и в то же время готова отстаивать право матери верить, потому что для нее это истинная правда и необходимость? Без них она собьется с пути и погибнет, потому что жила по этим законам с детства и по тем же законам должна умереть. Но и мы с тобой тоже имеем право жить и умирать так, как сочтем нужным». Миссис Уилсон в то утро прониклась к Юаню еще большим теплом. Теперь она часто забывала о его национальности и нередко сетовала, когда он заговаривал о родине. «Ах, Юань, я совершенно забыла, что ты не американец. Ты так хорошо здесь освоился». На что Мэри тотчас отвечала. «Он никогда не станет американцем, мама». А однажды она добавила тихим голосом. «Я очень этому рада. Он нравится таким, как есть». Это Юань хорошо запомнил, потому что мать, почувствовав скрытый посыл в словах дочери, впервые ничего ей не ответила, обратила на нее встревоженный взгляд и с тех пор словно бы охладила к Юаню. Впрочем, это быстро прошло, когда он еще пару раз помог ей в саду, поскольку той весной на Розари напал опасный вредитель, и Юань, забыв о холодности миссис Уилсон, бросил все силы на борьбу с насекомыми. И даже в такой мелочи, как эта борьба, он испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он ненавидел этих крошечных созданий, губивших красоту цветов и листьев, и хотел раздавить всех до единого. С другой стороны, он брезговал собирать их с кустов и давить, и потом долго не мог отмыть руки. Миссис Уилсон таких противоречивых чувств не испытывала. Она лишь радовалась каждому пойманному жуку и с удовольствием уничтожала эту напасть. Так Юань подружился с миссис Уилсон и сблизился со своим старым учителем настолько, насколько это было возможно. Но правда заключалась в том, что никто не мог полностью сблизиться с учителем, в котором так причудливо сочетались глубина и простота, вера и интеллект. Юань мог обсуждать с ним книги и высказывания в этих книгах мысли, но посреди ученой беседы его разум вдруг воспарял к таким горним высям, куда Юань последовать не мог, и он вдруг говорил вслух. «Быть может, сын мой, все эти законы — лишь ключи от садовых врат. Нам следует выбросить ключи, не жалея, и смело войти в сад, используя силу своего воображения. Или называй это верой, Юань, ибо сад этот — райский сад Господа нашего, Господа бесконечного и неизменного, в самом существе которого заключены мудрость, справедливость, доброта и истина, то есть все идеалы, к которым человечество тщетно пытается прийти, создавая все новые и новые законы». Так он рассуждал до тех пор, покуда Юань, слушавший внимательно и ничего не понимавший, не сказал ему однажды. «Сэр, оставьте мне врат и идите в сад без меня. Я не могу выбросить ключи». На это старик с печальной улыбкой ответил. «Ты такой же, как Мэри. Вы молодые и подобные неоперившимся птенцам. Вам еще страшно расправить крылья и вылететь из привычного и знакомого маленького мирка. Но пока вы будете хвататься за один лишь разум и не начнете доверять своим мечтам и воображению, среди вас не появится новых великих ученых. Ни великих ученых, ни великих поэтов. До этого нужно дорасти». Из всех слов, сказанных тогда учителем, Юаню запомнились лишь эти: «Ты такой же, как Мэри». В самом деле они с Мэри были очень похожи. У двух молодых людей совершенно разных кровей, родившихся в тысячах миль друг от друга, имелось сходство, притом двоякое. С одной стороны, их объединяло то, что объединяет молодых бунтарей любой страны и любой эпохи, а с другой — то, что возникает между мужчиной и женщиной, независимо от их возраста и крови. Ибо теперь, когда близился разгар весны, деревья вновь зазеленели, а в рощице возле дома из-под мертвой листвы пробились первоцветы, Юань ощутил новую свободу крови. Здесь, в этом доме, ничто не заставляло его робея сжиматься в комок. Здесь он забывал, что живет на чужой земле. Он мог спокойно глядеть на этих людей и не думать, что они другие, и голубые глаза стариков уже не вызывали у него отторжения, а темные глаза Мэри казались прекрасными в своей изменчивости и ничуть не странными. Сама она тоже похорошела в его представлении. Почти всегда она теперь была в умиротворенном расположении духа, голос ее смягчился, и она почти не позволяла себе резких слов. Лицо Мэри стало чуть полнее, щеки румянее, а губы мягче. Она больше не поджимала их, а в ее движениях появилась томность и изящество, каких Юань прежде за ней не замечал. Раньше, когда Юань приходил, Мэри часто принималась хлопотать по хозяйству и почти не подходила к нему. Однако в разгар весны все изменилось. Сами того не сознавая, они оба стали планировать свой день так, чтобы с утра пораньше встретиться в саду. Мэри встречала Юаня свежая, как весенний день, зачесанными назад темными гладкими волосами. Краше всего она была в синем, и однажды он сказал ей с улыбкой: «Такой синий носит у нас в деревне. Он тебе к лицу». Она улыбнулась в ответ: «Я рада». Один случай особенно запомнился Юаню. Он пришел рано, чтобы принять утреннюю трапезу с Уилсонами, и пока ждал, склонился над клумбой с сеянцами анютиных глазок и принялся осторожно выщипывать оттуда сорняки. Мэри вышла на крыльцо и молча наблюдала за ним со странным, теплым и светлым выражением лица. Когда он поднял на нее взгляд, она протянула руку и сняла не то листок, не то соринку, запутавшуюся в его волосах, и задела кончиками пальцев его щеку. Он знал, что это было сделано ненароком, потому что Мэри всегда остерегалась подобных прикосновений и по этой причине иногда даже отказывалась от его помощи. В отличие от многих сверстниц, она не искала поводов прикоснуться к мужчине, да и вообще Юань чуть ли не впервые ощутил на себе ее руку, если не считать прохладных рукопожатий при встрече. Однако Мэри не извинилась и не ушла. По тусклому румянцу, заигравшему на ее щеках, и по ее прямому взгляду, Юань понял, что она заметила это прикосновение и знает, что он тоже его почувствовал. Они быстро переглянулись, опустили глаза, и она непринужденно сказала: «Идем завтракать». Юань ответил также непринужденно: «Только помой руки». И миг остался в прошлом. Позднее Юань мысленно возвращался к нему и невольно вспоминал другое прикосновение, когда его взяла за руку другая девушка, которой больше не было в живых. Удивительное дело. В сравнении с тем открытым пылким жестом, это касание показалось ему не таким уж пустяком и обрело особый страстный посыл. Юань пробормотал себе под нос: «Да что я за дурак? Конечно, она сделала это случайно». И решил выбросить из головы этот случай и впредь остерегаться подобных мыслей, потому что они в самом деле были ему неприятны. Итак, ту последнюю весну Юань провел в странных, двойственных чувствах. В душе у него по-прежнему оставалось потаённое место, куда этой девушке путь был заказан. Ни мягкость новой весны, ни безмятежность лунных вечеров, когда они с Мэри гуляли по безлюдным проселочным дорогам под кронами деревьев, одевшимися свежей листвой, ни тишина гостиной, в которой они сидели вдвоем, прислушиваясь к мелодичному струению весенних дождей по окнам, даже такие минуты наедине с Мэри не могли сломить преград, каковы и он возвел вокруг того тайника в своей душе. Юань дивился сам себе и не понимал, отчего так волнуется в эти мгновения, но все же отказывался давать волю чувствам. Ибо эта белокожая девушка умела и взволновать его, и отвадить. Одни и те же ее проявления вызывали в нем и любовь, и неприязнь. Поскольку Юань любил красоту и всегда подмечал ее вокруг себя, он часто видел и красоту Мэри, поразительную белизну ее лба и шеи в обрамлении темных волос. Однако сама эта белизна была ему неприятна. Из ее ясных серых глаз порой лился удивительный свет, и Юань невольно восхищался умом, наделявшим эти глаза таким сиянием, но вообще-то серых глаз он не любил. То же самое он испытывал, глядя на ее руки — быстрые, подвижные, красноречивые, чуть угловатые и очень сильные. Нет, такие руки у девушек ему не нравились. И все же его вновь и вновь тянуло к Мэри. Той весной, влекомой внутренней силой ее души, он вдруг останавливался посреди поля или у себя в комнате, или в зале с книгами, и с удивлением ловил себя на мыслях о ней. В такие мгновения он спрашивал себя, буду ли я тосковать по ней, когда уеду? Неужели из-за девушки я теперь привязан к этой стране? Он даже подумывал остаться на несколько лет и поучиться еще, но тут же осекался. Зачем я на самом деле хочу остаться? Если из-за девушки, то ради чего? Ведь я не хочу жениться на чужеземке. Однако при мысли «нет, я поеду домой» он ощущал болезненный укол и опять задумывался о том, что никогда больше не увидит Мэри, потому что никто не отпустит его сюда еще раз. И тогда он пугался и опять начинал раздумывать над продолжением учебы. Такие метания могли бы в конце концов привести к тому, что он продолжил бы учебу, однако из-за моря пришла новость, которую Юань воспринял как властный зов Родины. Все эти годы, пока его не было дома, он почти ничего не знал о происходящем в его стране. Порой до него доходили вести о мелких междоусобных войнах, но Юань не обращал на них внимания, потому что такие мелкие войны были всегда. За 6 лет Ван Тигр раз или два сообщал ему об очередной предпринятой им ничтожной войне. Однажды отец напал на нового вожака разбойничьей шайки, а в другой раз на военачальника, проходившего без разрешения через его земли. Такие письма Юань прочитывал быстро, потому что ему, жившему в чужой мирной стране, военные походы отца стали казаться чем-то далеким и ненастоящим, и когда кто-нибудь из однокурсников спрашивал его, «Слушай, Иван, что это за новая война разгорелась у вас в Китае? В газетах писали про какого-то Чана или Тана или Вана», он пристыженно отвечал, «Ерунда. Все с бандитами воюют». Иногда мачеха Юаня, исправно писавшая ему раз в несколько месяцев, сообщала. «Революция идет полным ходом, но я не знаю, что именно происходит. Мэн был единственным революционером в нашей семье. Я только слышала, что на юге случился новый переворот. Но Мэн еще не может вернуться домой. Из его писем мы знаем, что он с ними, но пока боится возвращаться, потому что правители нашего города очень напуганы и по-прежнему не щадят таких, как он». И все же Юань не совсем выбросил из головы мысли о родной стране. Читая газеты, он выискивал в них новости о революции в Китае и жадно набрасывался на любые заметки о каких-нибудь переменах, например, «Лунный календарь отменен», «Принят Григорианский», или «Бинтовать стопы девочкам отныне запрещено», или «Новый закон не позволяет мужчинам иметь больше одной жены». Каждая такая новость приносила Юаню радость, и он верил, что его страна меняется к лучшему, и как-то раз даже написал Шену, когда летом мы вернемся домой, то не узнаем свою родину. Кажется невозможным, что за какие-то 6 лет с ней произошли столь разительные перемены. На это Шен спустя много дней ответил. «Ты возвращаешься уже летом? Я пока не готов. Мне надо пожить здесь еще 1 или 2, если отец согласится прислать денег». Прочитав эти строки, Юань с отвращением вспомнил женщину, сочинившую тяжелую томную музыку к стишкам Шена, и тотчас выбросил ее из головы. И все же ему хотелось, чтобы Шен вернулся домой вместе с ним. Да, он пока не получил диплом, хотя посвятил ему куда больше времени, чем следовало. Тут Юань с тревогой вспомнил, что Шен ни разу ни словом не обмолвился о переменах, происходящих на родине. Он тут же простил это брату, ведь нелегко, в самом деле, живя в этой богатой мирной стране, думать о революциях и борьбе за право и дело. Юань и сам нередко забывал об этом, поглощенный мирной жизнью. Однако, как он узнал позже, уже тогда революция достигла своего апогея. Пока Юань корпел над учебниками и гадал, любит или не любит белокожую дочь учителя, серая революционная армия, в рядах которой был и Мэн, прошла с юга через сердце страны и вышла к берегам Великой реки. Там произошло сражение, но Юань, уехавший за 10 тысяч миль от родных берегов, наслаждался тишиной и миром. В такой тишине он мог бы прожить всю жизнь. Ибо в один прекрасный день теплые чувства между ним и белокожей девушкой стали глубже. За то время, пока ни один из них не делал шага навстречу другому, и они оставались чуть больше, чем друзьями, и чуть меньше, чем влюбленными, Юань успел привыкнуть, что каждый вечер после отхода ее родителей ко сну они с Мэри недолго прогуливаются вдвоем и разговаривают. Старики ничего не знали. И на любые вопросы Юани об этом Мэри неизменно отвечала. «О чем тут знать? Разве между нами есть что-то, кроме дружбы?» И действительно, ни разу за все это время они не беседовали о чем-то сокровенном и не предназначенном для родительских ушей. Однако каждый вечер они оба чувствовали, что день не будет завершен, пока они не встретятся и не побудут немного вместе, пусть и болтали они о всяких пустяках и повседневных хлопотах. За эту часовую прогулку они узнавали друг друга глубже и ближе, чем за целые дни, посвященные иным делам. Однажды весенним вечером они гуляли вместе среди роз по извилистой тропинке, что упиралась в рощицу из 6 вязов, некогда посаженных кругом. Вязы давно выросли, состарились, и под ними лежала глубокая тень. В этой тени старый учитель поставил деревянную скамейку, так как любил днем сидеть в теньке и предаваться размышлениям. В тот вечер тень казалась особенно черной, потому что светила полная луна, и весь сад был залит ее светом. Когда двое остановились под сенью вязов, Мэри будто невзначай заметила. «Посмотри, какая здесь тень. Кажется, мы совсем в ней затерялись». Они стояли в тишине, и Юань со странным тревожным наслаждением отметил, как ясен лунный свет. Луна горит так ярко, что в ее свете почти можно различить оттенки молодой листвы. Они еще немного побродили по саду, и на сей раз Юань остановился первым и спросил. «Ты озябла, Мэри?» Он теперь без всякого стеснения произносил ее имя. Она ответила было «нет», но запнулась, а в следующий миг они незаметно оказались в тени вязов, и Мэри быстро шагнула к нему, взяла его за руки. Юань стиснул девушку в своих объятиях, привлек к себе и прижался щекой к ее волосам. Он чувствовал, как она дрожит, и знал, что сам дрожит тоже. Так, обнявшись, они вместе опустились на скамью, и Мэри подняла голову, заглянула в глаза Юаню, обхватила его лицо ладонями и прошептала: «Поцелуй меня». Юань, раз видевший картины с подобными сценами в увеселительных домах, но сам никогда ничего подобного не делавший, почувствовал, как опустилась его голова и ощутил жар ее губ и всю ее на своих губах. В этот миг он отпрянул. Он не смог бы объяснить, почему отпрянул, ведь и в себе самом он ощущал это желание прижаться губами крепче, дольше и глубже, но еще сильнее в нем оказалась неприязнь, понять которую он не мог. Ясно было лишь то, что его плоть не приемлет ее чужеродной плоти. Он отшатнулся, быстро встал, обливаясь холодным потом и сгорая от стыда одновременно. Девушка же осталась сидеть, недоумевая. Даже в глубокой тени под вязами Юань видел на ее белом лице недоумение и вопрос, почему он прервал поцелуй. Но он ничего не смог бы ей ответить, пусть бы от этого зависела сама его жизнь. Он знал лишь, что должен отпрянуть. Наконец он сбивчиво, чужим голосом произнес: «Холодно. Тебе лучше вернуться в тепло. Мне тоже пора». Она не пошевелилась, а через несколько мгновений ответила: «Иди, если нужно. Я хочу еще немного побыть в саду». И Юань, сознавая собственную несостоятельность и в то же время понимая, что поступил правильно, с подчеркнутой учтивостью сказал: «Тебе лучше пойти в дом, не то замерзнешь». Она упрямо отвечала, не двигаясь с места: «Я уже промерзла насквозь. Что толку?» И Юань, услышав, каким ледяным и мертвым голосом она произнесла эти слова, быстро развернулся и пошел прочь. Дома он много часов пролежал без сна, думая только о Мэри и гадая, сидит ли она до сих пор в тени вязов или ушла, наконец, домой, волнуясь за нее и в то же время уверяя себя, что поступил как должно. Подобно малому ребенку, он бормотал себе под нос оправдание. «Мне это не понравилось. Нисколько не понравилось». Как все могло бы сложиться между ними потом, Юань не узнал, ибо родина, словно догадавшись о его затруднениях, позвала его домой. Наутро он проснулся и понял, что должен идти к Мэри, но мешкал, отчасти боясь объясняться с нею, потому что утром ему стало совершенно ясно и то, что он каким-то образом подвел ее, и то, что иначе поступить было нельзя. Когда он, наконец, заставил себя прийти к Уилсонам, то обнаружил все семейство за газетой. Они были очень озабочены и угрюмы, и старый учитель спросил его: «Юань, может ли это быть правдой?» Тогда он вместе с ними стал читать статью в газете, где говорилось, что в одном китайском городе новые революционеры напали на дома белых людей и выгнали их, а некоторых даже убили — священника, старого учителя, врача и еще несколько человек. Сердце Юаня остановилось, и он вскричал: «Нет, это ошибка!» А жена учителя, словно только и ждала этих слов, подхватила: «Конечно, Юань, я знала, что это неправда». Мэри хранила молчание. Хотя Юань не взглянул на нее, когда вошел, и теперь тоже не осмеливался взглянуть, все же краем глаза он видел, как неподвижно она сидит, сложив руки под подбородком, и молча смотрит на него. Однако посмотреть на нее он не решался. Вновь и вновь, пробегая глазами по статье, он восклицал: «Это неправда. Такого не может быть. Подобное не могло произойти в моей стране. А если и произошло, на то была какая-то ужасная причина». Он все искал в статье эту причину. И тут заговорила Мэри. Теперь он знал ее очень хорошо и сразу почувствовал ее настрой, потому как она говорила по ее четким рубленным фразам, по прохладце в голосе: «Я тоже искала эту причину, Юань, но ее нет. Похоже, все это были невинные добрые люди с детьми, и их застали среди ночи, дома. Тут Юань наконец взглянул на нее, и она тоже взглянула, и ее серые глаза были ясны и холодны, как лед. В них читался явный укор, и Юань мысленно воскликнул: «Я ведь не мог иначе». Однако взгляд Мэри не смягчился и продолжал его укорять. Тогда Юань, пытаясь сохранять самообладание, сел и заговорил с большим, чем обычно, жаром. «Я позвоню своему кузену Шену. Он живет в большом городе и должен знать, что там случилось на самом деле. Я знаю свой народ. Они не способны на такое. Мы цивилизованные люди, не дикари. Мы любим и ценим мир. Ненавидим кровопролитие. Здесь точно какая-то ошибка, я знаю». И мать Мэри повторила с прежним воодушевлением: «Конечно, тут ошибка, Юань. Господь не позволил бы, чтобы такая беда постигла наших добрых миссионеров». Вдруг от этих простых слов у Юаня перехватило горло, и он чуть было не воскликнул: «Если это те самые священники...» Но тут он вновь встретился взглядом с Мэри и осекся. Ибо теперь в ее спокойном взгляде читалась великая безмолвная скорбь, и он не сумел вымолвить ни слова. Сердце его искало прощения и в то же время ожесточалось, чтобы ненароком не поддаться тому, чему плоть поддаваться не желала. Больше он ничего не сказал, и остальные тоже молчали. Когда он договорил, лишь старый учитель, поднимаясь, сказал: «Юань, ты ведь сообщишь мне, если тебе удастся что-то разузнать». Тогда Юань тоже вскочил, вдруг испугавшись, что старики уйдут и оставят их с Мэри вдвоем, и покинул дом Уилсонов. На сердце у него было тяжело. Он боялся, что новость подтвердится. Он не смог бы вынести такого позора, особенно потому, что девушка втайне винила его за другое, и это утвердило бы ее в мысли, что он слаб. Оттого Юаню еще сильнее хотелось доказать ей, что его народ ни в чем не повинен. Больше Юань и Мэри ни разу не виделись наедине. День ото дня Юаня все сильнее охватывало страстное желание оправдать свой народ, и он пришел к выводу, что, сделав это, он сможет оправдать и самого себя. Все последние недели учебного года он посвятил этому делу и усердно учился, шаг за шагом пытаясь доказать, что его страна ни в чем не повинна. Все именно так, в первый же день спокойно сказал ему Шен по телефону, газеты не врали. Тогда Юань в ужасе воскликнул: «Но зачем? Почему?» И голос Шена ответил столь непринужденно, что Юань почти воочию увидел, как тот пожимает плечами. «Как знать, сборище коммунистов, фанатики, выдумали себе повод. Откуда нам знать, что у них в голове?» Но это не уняло страдания Юаня. «Невозможно поверить. Должен быть повод, какая-нибудь угроза или хоть что-то». Шен тихо ответил: «Правды мы никогда не узнаем». И попытался сменить тему. «Когда мы с тобой встретимся, Юань? Мы так давно не виделись. Когда ты возвращаешься домой?» Юань смог выдавить лишь: «Скоро». Он знал, что должен вернуться. Если очистить имя своего народа нельзя, он должен вернуться как можно скорее, сразу после сдачи всех экзаменов. Поэтому он не стал тратить время на походы в дом и сет Уилсонов и больше не встречался с Мэри наедине. Оба делали вид, что по-прежнему дружны, однако ни о чем не говорили друг с другом, и Юань планировал свое время так, чтобы с ней не видеться. Не в силах оправдать свою страну, он испытывал все большую неприязнь к своим единственным здешним друзьям. Старики тоже это почувствовали, и хотя по-прежнему были очень ласковы и добры с ним, едва заметно отдалились. Нет, они ни в чем его не винили. Наоборот, сочувствовали его горю, хотя и не понимали его. Юань же думал, что они его винят. На своих плечах он нес бремя вины всего своего народа. Ежедневно читая газеты и видя новости о том, что делает любая армия, шествуя с победой по стране, он испытывал ужасные страдания. Порой он думал и об отце, потому как армия революционеров уверенно продвигалась к северным равнинам, одержав победу на всех остальных территориях. И все же отец по-прежнему был где-то далеко. А здесь, прямо рядом с Юанем, оставались эти ласковые безмолвные чужаки, чей дом он по-прежнему был вынужден посещать, потому что они этого хотели. Больше ни единым словом не обмолвились они о новостях, стараясь избавить его от любых упоминаний того, что заставляло его сгорать от стыда и боли. И все же сама их сердобольность уязвляла, само их молчание служило Юаню укором, как их серьезные печальные лица и молитвы перед вечерней трапезой, которую он вынужден был с ними разделять, когда старик после обычных благодарностей добавлял с тихой тревогой: «И убереги, Господи, твоих верных слуг в далеких краях, коим грозит такая великая опасность». Его жена тогда добавляла со всей истовостью: «Аминь». Юаня больно ранили и молитвы, и старухина «Аминь», и особенно невыносимо все это было из-за Мэри, которая предупреждала его о вере своих родителей, а теперь почтительно склоняла голову в молитве и вовсе не потому, что уверовала. Просто опасность, послужившая причиной отцовых молитв, стала для Мэри ближе, и она объединилась с родителями против него, или так он думал. Вновь он остался один и в полном одиночестве заканчивал учебу и в одиночестве сдавал экзамены. В одиночестве он вышел на сцену, единственный представитель своего народа, и получил диплом. В одиночестве услышал свое имя среди тех, кого отметили за особые успехи в учении. Поздравить его подошли несколько человек, но Юань решил, что ему все равно, подойдет кто-нибудь или нет. В одиночестве он собирал вещи и складывал книги. Прощаясь с Уилсонами, он решил, что старик со старухой даже рады его отъезду, хотя те по-прежнему были добры к нему. Он запальчиво говорил себе: «Вот они радуются, что я не женюсь на их дочке». Он вымученно улыбался и верил, что так оно и есть. А потом, думая о Мэри, вновь говорил себе: «Хотя бы за это я ей признателен. Она спасла меня от обращения в христианство. Да, один раз она меня спасла, а в другой раз я спасся сам».